Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Олег Орлов. Расходный материал. «Дикие земли. 365 дней после столкновения». Одна из стоящих на столе ташек противно задребезжала. Младший сержант, пытавшийся подремать прямо за столом, недовольно посмотрел на аппарат, словно он являлся причиной всех его несчастий, тяжело вздохнул и снял трубку. 11.5, Борисов. Саня, в трубке раздался голос младшего сержанта Дмитриева, одного из командиров отделений, оборонявших соседний участок, только что был главный маг с проверкой, направился в вашу сторону. КВ видит без противогаза, сразу заносит в базу с пометкой «минимально достаточное лечение». Сечешь? Да уж, лицезрел, благодарю. Борисов бросил трубку. Пример минимально достаточного лечения он уже видел. Человека лечит до состояния, когда тот может выполнять служебные обязанности, и не больше. А то, что при этом он похож на обгоревший труп, никого не интересует. Стрелять можешь, гранату способен кинуть, вот и замечательно, в строй, скотина. Серег, вставай, бросил он лейтенанту, который до войны жил в соседнем подъезде и с которым он частенько бухал в гаражах. Так же, как и сам Борисов, Серега в армии не служил, но в его вузе была военная кафедра. В начале войны ему прочитали несколько лекций по тактике, погоняли на полигоне, научили простейшим манипуляциям с энергиями, пятку заклинаний, умению заряжать накопители и, повесив погоны со звездочками, поставили командовать такими же сугубо гражданскими людьми. Что стряслось, опять твари пошли, никак не успокоиться. Серега продрал глаза и теперь в полутьме блиндажа пытался найти свой автомат. Хуже главный маг с проверкой. Вот же принесла нелегкая. Давай быстро по траншее, чтобы у всех были амулеты на магию и противогазы СОСК. Поздно, товарищ лейтенант. На пороге блиндажа стоял главный маг собственной персоной. Это хорошо, что вы заботитесь о личном составе, но если человек идиот или мнит себя Дунканом Маклаудом, то это его личная горе, и весьма ограниченных ресурсов на его лечение никто тратить не будет. По амулетам то же самое, могут не носить, но часовой без работоспособного амулета пойдет под трибунал. Так же, как и его разводящий, маг красноречиво зыркнул в сторону Борисова, отчего тот не смог скрыть раздражение и поморщился. Лучше несколько раз повесить двух придурков, чем получить повторение 72-го сектора. Про 72-й сектор, это да, бойня там была знатная. В вышедшем после нее приказе говорилось про наблюдателя, снявшего сигнальные амулеты, из-за этого попавшего под контроль к вражескому магу. Тот быстренько сделал из мужика идиота, который только и мог, что слюни пускать. А через оставленный без присмотра сектор наблюдения твари проникли в траншею и устроили резню, используя только магию и холодное оружие. Когда народ спохватился, твари уже проникли во вторую линию, и обратно в джунгли их выбили, только задействовав артиллерию с авиацией. Но это официальная версия, а по слухам, циркулирующим среди солдат, амулеты нифига не работают. Точнее, работают, конечно, но откровенно через задницу. Кроме жутких ощущений при применении рядом магии, толку от них никакого. Якобы твари уже давно научились им противодействовать. В то, что амулеты совсем уж бесполезны, Борисов не верил. Будь оно так, их бы уже давным-давно сожрали, а пока, можно сказать, счет равный, даже с перевесом в пользу землян. Скорее всего, истина пряталась где-то посередине, и естественно, до рядового состава ее доводить никто не собирался. Но это так, лирика, продолжал главный маг. Со дня на день, он махнул рукой в сторону вражеских позиций, ожидается следующий штурм. Проверяю готовность магов и работоспособность минных полей, как обычных, так и магических. У вас, маг на секунду задумался, управляемых не было, а из магических по докладам должно остаться 5 фугасов. Так точно, буркнул еще не проснувшийся Серега, все в наличии, заряжены и готовы к использованию, кивнул в сторону угла, куда были выведены управляющие кабели от фугасов. Маг молча кивнул в ответ, быстро коснулся каждого провода и обратился к Сереге. Порядок. На второй слева обратите внимание, там накопитель так себе, разряжается быстрее остальных. Ну, вы это и сами знаете. Только помните, зависимость силы взрыва от выкачанной энергии практически линейная. Чем больше, тем лучше. Огнесмеси там с изрядным запасом, вам в магический бой все равно не вступать, поэтому энергию не экономьте. Я в курсе слухов про неэффективность снарядов, но это у раздолбаев, которые инструкции не выполняют. Первый штурм в секторах с 15 по 47 был отбит одними фугасами. А теперь пригласите взводного мага. Один момент, он сейчас спит. Сергей пошел в соседнее помещение будить их мага, а Борисов в это время разглядывал главного мага землян. Видел его до этого один раз, на общем собрании. Тогда он показался совсем пацаном. Так и есть, не обманулся, ему точно 30 нет. Главный маг, блин, интересно, кому он сапоги лизал за эту должность? Народ поговаривал, что начальнику гарнизона, да не суть. Мальчик слишком серьезно воспринял свое новое положение и, как принято в армии, довел это до откровенного маразма. Ходит обвешанный оружием, но без брони. Оно и понятно, одно дело в окопах кровавую грязь месить, тут никто броней не пренебрегает, но когда ты на передовой только с проверкой твари видел исключительно в клетке, то, пожалуй, лучше без брони. Лишнюю тяжесть не таскать и не так жарко. А с оружием тоже понятно, боевой вид на баб в городе завсегда впечатление производит, типа защитник. Правда, во время отдыха в тылу народ с других участков рассказывал, что главный маг очень даже боевой товарищ, для которого нет проблем сойтись с любой тварью хоть в магическом поединке, хоть в рукопашную. Но что-то в такое слабо верилось. Ну скажите, за какой надобностью он таскает с собой меч? Только не говорите, что он им умеет пользоваться. Ладно бы какой магический, но Борисов совершенно четко видел. Меч у пацана самый обычный. Опять же маг, но накопителями не пользуется. Хотя, Борисов одернул себя, возможно, тут он не совсем справедлив. Накопители хорошего качества совсем не фонят, и заметить их можно только визуально или почувствовать, если разбираешься в магии. А пацан в магии все же что-то умел, по крайней мере, на общем собрании он колдовал весьма уверенно. Некоторые говорили, что сам он в магии практически ноль, а на собрании за него колдовала эльфийка, которая действительно разбирается в вопросе. Про нее отзывы были исключительно положительные. В каком бы состоянии тебя к ней в госпиталь не доставили, 100% будешь жить. Проверено. Вон Мамедову из первого отделения неделю назад оторвало руку и снесло половину морды. Это не считая сломанных ребер, разрывов внутренних органов и тяжелейшей контузии. Чудо, что до госпиталя довезли. Повезло, попал к эльфийке, и через 3 дня в строю. И выглядит еще лучше, чем до ранения. Короче, где правда, а где вымысел, было решительно непонятно, но истина состояла в том, что этот главный маг ему просто не нравился. Не то чтобы у Борисова нагорело к нему что-то личное или маг имел гнусный характер или отталкивающую внешность. Нет, наоборот, народ, который с ним общался, отзывался о нем как о человеке весьма адекватном. Внешность, тоже ничего необычного. Про таких говорят, без особых примет. Пожалуй, даже слишком. Рожа совершенно обычная, если можно так выразиться, славянская среднестатистическая. Взгляд ни за что не цепляется, и лицо в памяти не держится. Если одним словом, то никакой. Да, пожалуй, это подходящее описание для главного мага, никакой. Между тем пацан закончил шептаться с их взводным магом и уже собирался было уйти. Но в проходе обернулся и обратился к Сереге. Сергей Николаевич, это, конечно, не мое дело, но рекомендую вам заменить разбитые плахи на дне окопа. Будет меньше грязи. Вчера в 6-м секторе контуженный в грязи утонул. Идиотский случай. От близкого разрыва мужик получил камнем по каске, потерял сознание и упал вот в такую лужу. Маг махнул рукой в сторону позиции 3-го отделения, которые и правда превратились в настоящее болото, тупо не успели вытащить. Приказ уже готов и спрашивать будут со всей пролетарской ненавистью. В общем, причин не любить этого пацана у Борисова не было, но вот не нравился он ему, и все тут, может из-за того, как он вел себя на собрании, показывая всем окружающим, насколько он всех вокруг презирает, а теперь от этого человека зависела его жизнь и жизнь его семьи. Может из-за его непримиримой позиции по вопросу ограничения магии, здесь тоже все знакомые Борисова были единодушны, если бы они практиковали магию, как это принято у местных, то давно бы загнали всех тварей обратно в джунгли. Надо же, назначили главным магом молокососа, который является главным противником магии. Нормально, хоть и другой мир, но это Россия, детка. Некоторые говорят, что эта история началась в момент столкновения, и они, безусловно, правы. Те, кто пожелал заглянуть чуть дальше, считают, что все началось с войны. И это, без сомнения, правда. Романтические натуры утверждают, что эта история родилась, когда среди кровавого хаоса войны два одиноких сердца нашли друг друга. И это тоже верно. Серьезно изучавшие военное дело склонны полагать, что все случилось на улицах Новороссийска, когда один разумный оглянулся на пройденный путь и понял, что больше никуда не хочет идти. Что тут скажешь, так оно и было. Прагматики сделали заключение, что произошедшее есть естественный ход исторического процесса, и на это нечего возразить. Но все же эта история началась значительно раньше, не на Лине и даже не на Земле. Планета 255 часов 16 минут, 1782-91, самоназвание Земля, город Таврополь, 60 лет назад. Стоящее на крыше высотки существо внешне ничем не отличалось от человека. Особь женского пола, европейской внешности, лет 25, ослепительно красивая, со снежно-белыми волосами и пронзительно-зелеными глазами цвета майской листвы. Женщина без проблем прошла бы любой тест на принадлежность к виду человека разумного, начиная от высокотехнологичных тестов ДНК и кончая головоломными тестами не очень здоровых на голову психиатров. Правда, в одной старинной книге был рецепт на такой случай. По делам их узнаете их. Но люди уже давно перестали верить в простые решения. А дела у красавицы и впрямь были нечеловеческие, и если бы кто-либо из людей каким-то чудом прознал о них, то попросту не поверил бы в их реальности, счел за розыгрыш. Несмотря на свою невероятно долгую по человеческим меркам жизнь, некоторые радости красавицы ничем не отличались от радости обычного человека. Сейчас она наслаждалась теплой погодой, безоблачным небом и ветром, поющим в паутине антенн. У этого обреченного мира были такое же небо и такой же ветер, как и у нее на родине. Те же бездонная синева и запах трав, принесенный ветром из нагретой солнцем степи. Не такой, как дома, но не менее волнующий, напоминающий ей о далеком детстве, когда путешествие в соседний город казалось невероятным приключением. На крыше появилось еще одно существо. Хотя любой сторонний наблюдатель увидел бы молодого мужчину, можно сказать, парня с чемоданчиком для инструментов, одетого в спецовку монтажника. Монтажник привычно вскрыл стоящий тут же контейнер с оборудованием радиорелейной станции, разложил инструменты и неторопливо приступил к работе. Первое существо, не отрывая взгляда от голубой бездны небес, начало разговор. «Я ознакомилась с твоими расчетами. Остроумно, свежо. Я бы даже сказала, коварно, смело. Переиграть врага там, где он наиболее силен, воспользовавшись его же оружием. Что предпримешь конкретно? Через месяц меня призывают в местную армию, устроюсь в разведку. Проявлю себя, и местные сами предложат мне продолжить службу. Поступлю в профильное училище и лет 20 буду делать карьеру. После чего выйду в отставку и, не обремененный более обязанностями, вплотную займусь притворением плана в жизнь. Для чего такие сложности? Считаю это идеальным прикрытием. У местных все, что связано с разведкой, относится к особо охраняемым секретам. Так ни у кого не возникнет вопросов, откуда у меня столько средств. А если вдруг возникнут, само государство кинется меня защищать. А почему бы не выбрать для эксперимента соседний мир, где этот СССР? На первый взгляд для твоих целей выходцы оттуда подойдут лучше, может быть, но они мне просто не нравятся. Словно смотришь на свою уродливую копию. Ладно, сколько планируешь заниматься этим по времени? С основной фазой думаю уложиться в 150 здешних лет. Срок жизни у местных невелик, но жизнь чуть больше 100 лет ни у кого не вызовет подозрений. Последующие корректировки проведу лет через 100-200, в зависимости от первоначального результата. «Блажен, кто верует», — хмыкнуло первое существо, процитировав одну из поговорок этого мира. «Местные живут очень недолго, мало чему успевают научиться. Кроме того, представители этноса, который ты выбрал, отличаются гипертрофированным индивидуализмом и, понравилось мне здешнее словечко, пофигизмом. На это и рассчитано, никто не станет принимать местных всерьез, получит фору на старте. Не боишься, что сам мир их отторгнет? Тогда просто начну другой проект». Монтажник невесело улыбнулся. «По сути, идеальные условия, миру все одно конец, можем экспериментировать, как душе угодно, до получения положительного результата». Выдернув из блока сгоревшую плату, он уверенным движением загнал на ее место рабочую. «В расходниках, целый мир. Нет, просто набери побольше учеников. А знаешь что, женщина, теребившая до этого кончик косы, оставила свое занятие и, откинувшись на ограждение крыши, уставилась в небо. У меня появилась идея использовать твоих будущих воспитанников несколько по-иному. По сути, умирающий мир – это не только площадка для наших экспериментов, но и идеальный инкубатор для наших идей. Лучше пусть их носители поработают в других мирах, которые еще можно спасти. Хотя точная дата переноса в наш мир земного Таврополя известна и не вызывает сомнений, но в исторической науке под термином «столкновение» принято понимать всю третью декаду Облачника 7543 года от Великого Перехода. Пустоши на границе Альтора и Грыма, 6 месяцев после столкновения. Сторожевое заклятие осталось нетронутым, но в ее убежище точно кто-то был. Дара, не подавая вида, продолжала идти дальше. Счетчик открытия двери, незаметный узелок в общей паутине заклинания показывал на одно открывание больше, что заставило ее серьезно задуматься. Без сомнения, некоторое количество разумных в мире желает ее смерти. И если серьезно взяться за дело, то ее можно выследить. Прецеденты случались дважды за последние 20 лет. В конце концов, несмотря на всю осторожность и детальную проработку каждой операции, сделать дело, совсем не оставляя следов, физически невозможно. Ладно, пусть ее нашли. Дальше, два варианта. Либо в доме засада, либо ей подстроили ловушку. Что ж, на оба варианта у нее заготовлен адекватный ответ. Ее не было всего пару часов, кто бы там ни объявился, разобраться со всей системой обороны он просто не успел и сейчас получит большой сюрприз. Эх, давно у нее не случалось хорошей драки. За два десятка шагов до входа девушка сформировала заклинание таран и послала его вперед. Заклятие превратило дверь в щепки, покатилось дальше по коридору и вышибло дверь в главный зал. Тут же Дара активировала прыжок, перенесший ее комнату, к противоположной от входа стене. Резким ударом вбил один из камней внутрь стены и немедленно ушла перекатом в сторону, окутав себя сразу несколькими щитами. Утопленный в стене камень активировал один хитрый амулет, который завязал на нее все остальные амулеты и накопители магической энергии в помещении. Теперь на некоторое время весь дом превратился в один огромный артефакт, и она может разобраться с любым смертным созданием. Ну, почти с любым, но это почти можно не считать. Разумные такого уровня за головами не охотятся. В любом случае незваным гостям сейчас не поздоровится. А то, что у нее именно гости в количестве двух разумных, она поняла сразу же, как только взяла дом под контроль. «Дара, девочка моя, ты меня разочаровала», — послышался голос из дальнего угла комнаты. Вот это новость, кто ее почтил визитом. Теперь понятно, почему не потревожена сигналка, а меня нет, подал голос второй гость. Как всегда, готова ко всему. Заткнись и гони монету, ты не смог ее обмануть, ответил первый. Учитель, командир. Дара по очереди поклонилась обоим. Не скрою, удивлена. Я тоже удивлен, бросил учитель. Ответь мне, понимая, что в доме кто-то есть, за каким демоном ты вломилась в него, как пьяный тролль. Я подумывала о смене места жительства, а тут как раз хороший повод. Вот и решила ускорить процесс, а заодно и повеселиться напоследок. «Так, я понимаю, вам есть что обсудить», — вмешался командир. «Я тоже ее давно не видел, но давай ближе к делу, времени совсем мало». «Ладно, к делу так к делу. Девочка моя, организуй что-нибудь, такой разговор на сухую не пойдет». Учитель, как обычно, оказался прав. Такой разговор на сухую никак не пошел бы, колом бы встал в горле. Полгода назад на восточном континенте произошло некое событие, характеризовавшееся мощнейшим энергетическим выбросом. Все, кто обладал хоть какими-то магическими способностями, почувствовали в тот день странное возмущение в энергетическом поле. Сама Дара приняла это просто за отголосок мощного заклинания Малоли. Может, кто-то из богов решил осчастливить мир своим присутствием. Про восточный континент она даже не думала. Позже в газетах по этому поводу чего только не писали. Журналисты, что с них возьмешь, подавая им сенсацию, а владельцам изданий – прибыль. И, естественно, сенсация появилась. Через некоторое время пресса дружно подняла вой про очередное столкновение миров, центр которого находился где-то в глубине диких земель. Существа из другого мира вторглись на благословенную Лиину и притащили с собой новое, крайне агрессивное божество. А да, новый бог – только этого добра на Лиине и не хватало, своих некуда девать. Дара, справедливо считавшая, что разбирается в магии и богах лучше любого писаки, на эту истерику не обращала особого внимания. Воспринимала это как очередное коллективное помешательство, которым иногда страдают разумные вне зависимости от расы. Может, амбициозный придурок умудрился грохнуть очень древний алтарь, вроде на Востоке таких осталось немало. Да и место столкновения выбрано очень удачно. Дикие земли, поди проверь, а шуму-то? Но вот перед ней учитель, значит, на самом деле все очень непросто. На этот раз случилось настоящее чудо, пресса угадала. Столкновение действительно имело место быть. И сейчас все кинулись выяснять, что там все же произошло. Новенькие оказались людьми, а их божество предположительно принадлежало к светлому пантеону. Почему предположительно? Да потому что присутствие самого божества за полгода, прошедшие с момента столкновения, так никто и не ощутил. Но судя по тому, что все последователи темных богов резко засобирались на войну, с большой вероятностью можно было предположить, божество у пришлых светлое. В родной империи все текло как всегда. Все прошедшие с момента столкновения время среди заинтересованных лиц шли нешуточные разборки. Пару декад назад они закончились, народ наконец разобрался, что к чему, и засуетился. Естественно, интриганы из совета страшно перепугались, ведь каких-то 20 лет назад на ее учителя, главного имперского специалиста по магии, была устроена натуральная травля, жертвами которой стали она сама и еще несколько самых видных его учеников. Интриганы из прожреческой партии целили, естественно, в учителя и в его сторонников из имперской партии, но досталось и ближайшим ученикам, членам семей, да всем, до кого смогли дотянуться, кому не повезло тогда попасть под лавину доносов и подстав. Учитель, как обычно, в отличие от менее титулованных подданных, отделался чисто символическими неприятностями. Правильно, помои стекают вниз, и она сама получила по полной. Разборки среди магов и великих домов затронули армию. Тогда ее звезда получила весьма гнусное задание, и по всем расчетам они должны были сложить головы. Но вопреки всему выжили и даже ушли без потерь. Правда, задание не выполнили, в наказание были лишены всех званий, наград и уволены с позором. В принципе, командир понимал, откуда дует ветер, и хотел драться за них до конца, но взбрыкнула она сама. Игра шла по-крупному, ситуация развивалась не в их пользу, дела стремительно двигались от плохого к худшему. Интересы слишком влиятельных разумных столкнулись в сражении за казенное золото, а ей ловить там было нечего. Да и, честно говоря, служба ей порядком надоела, хотелось уже завести детей и зажить нормальной жизнью. Как показала практика, она сделала правильный выбор. После поражения учителя и перераспределения финансовых потоков среди гражданских и военных о них немедленно забыли. Может, она и дальше вела бы спокойную жизнь в родовом замке, стала бы матерью, но жизнь подкинула одну проблему, которую без поножовщины решить не удалось. Поножовщина как-то незаметно переросла в полномасштабные боевые действия с десятками убитых. Частное дело грозило перерасти в столкновение великих домов, а потом и в гражданскую войну. Пришлось ей хватать ноги в руки и убираться из империи куда подальше. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. И вот теперь, когда в очередной раз срочно понадобились знания учителя, ветер подул совсем в другую сторону. Так сильно, что дело дошло до самого императора, который, вникнув в происходящее, пришел в неописуемую ярость, после чего парочка наиболее одиозных личностей угодила на жертвенный алтарь, а уж сколько подданных рангом пониже отправились на плаху, в изгнание и на принудительные работы, вообще никто не считал. Ну кто бы сомневался, у императора не забалуешь. А ей теперь предлагали вернуться в армию и возвращали все звания и награды. Взамен просили возглавить экспедицию на восточный континент и войти в контакт с пришлыми, со всеми вытекающими последствиями. Ха, а оно ей надо? Во-первых, восточный континент кишит людьми, гоблинами, орками, тьфу, да кого там только нет. Вот теперь еще и какие-то пришлые, от которых неизвестно чего ждать. И вообще половина из его жителей будет рада увидеть Дару под ритуальным ножом, а вторую половину просто удовлетворит ее быстрая и мучительная смерть. А во-вторых, дело на контроле у императора, а значит, шансы оказаться на алтаре или плахе как никогда велики. Откровенно говоря, возвращаться домой совсем не хотелось. Понравилось быть хозяйкой самой себе, да и статей на ней висит после такого ухода, начиная от нарушения закона об учениках и кончая незаконным жертвоприношением. По совокупности можно самой легко оказаться на алтаре. Военная служба, конечно, снимет претензии со стороны законников, но великие дома, которым она успела серьезно напакостить, никуда не делись. Нет, спасибо, ей здесь очень даже неплохо. Примерно так она и ответила. «Не глупи, император обещает полное прощение», — начал уговаривать бывший командир. «К тому же ты просто создана для такой работы. Ну подумай, какую жизнь ты вела все эти годы, вдали от родных и друзей, убивала по указке младших рас. Что дальше? Это же тупик. Скажем так, не по указке, а за вполне реальные деньги», — усмехнулась Дара. «И не только убивала, в перечень предоставляемых услуг входили шпионаж, диверсии, создание всевозможных неприятностей для врагов-нанимателя. А их деньги от наших не сильно отличаются. Золото, оно везде золото. По поводу тупика тоже можно поспорить. Не думаю, что младшие в ближайшем будущем перестанут убивать друг друга. Я вижу совсем иную тенденцию. Спрос на мои услуги постоянно растет. Так что никакого тупика нет. Есть непаханное поле, на котором работать и работать. Довольно». Учитель ударил по столу ладонью, аж бокалы подпрыгнули. «Я бы мог долго и нудно распинаться о том, кто ты такая и где твое место, о том, как важна нашему народу порученная мне миссия. Но я вижу, что тебе и здесь прекрасно, тепло, сыро и мухи не кусают. И вот что я тебе скажу, жизнь любого разумного, а мага тем более, это вечная судьба плыть против течения. Как только ты перестаешь грести, тебя относит назад. Девочка моя, ты перестала грести. Убивать орков для человеков и человеков для орков – это путь назад. Поэтому ознакомься». С этими словами он выложил на стол свиток императорского указа. За годы военной службы она видела их не раз и не два, ни с чем не перепутаешь. Развернула, прочитала, малость ошалела. Учитель назначался дланью императора и ответственным за изучение нового неизвестного явления. Сильно, у него теперь практически неограниченные полномочия. Подозрение, что ей не отвертеться, крепло с каждой секундой. Подняла на учителя глаза и увидела на груди медальон длани, скрытый до этого момента под накидкой, а сейчас светившийся тусклым красным светом, сжатую в кулак ладонь, держащую меч за лезвие. «Именем императора». Никакой торжественности в словах не было, учитель вообще сказал это как та с линцой, но Дара с командиром подскочили и вытянулись. Длань императора, как и его самого, слушают исключительно стоя. «Дара Айша Шириссаш, дочь Ланы из дома Закатного Ветра, с этого момента ты призвана на военную службу на должность командира звезды особой сотни и поступаешь в непосредственное подчинение командира особой сотни Варга Делайсэш, сына Шейн из дома Теней. Тебе возвращается последнее воинское звание со всеми обязанностями и привилегиями. Все обвинения, выдвинутые против тебя до этого момента, снимаются. Ты освобождаешься от всех ранее взятых клятв и обязательств, данных сторонним государствам, частным лицам и иным субъектам права. Приступить к выполнению обязанностей приказываю немедленно. И еще от себя лично. Девочка моя, я помню, как твой отец хотел отрезать свою косу, лишь бы я взял тебя в обучение, а потом я потратил на тебя слишком много времени и сил. Не разочаровывай нас». Начиная уже грести, новоиспеченная командир звезды склонилась в ритуальном поклоне с мыслью: «Да, не задался денек, надо же было так вляпаться, и причем с самого утра. Таврополь, неделя до столкновения. Как можно питать неприязнь к дереву, не к какому-то абстрактному, а к вполне конкретному представителю земной флоры? У подавляющего большинства граждан это, наверное, происходит примерно так. Катался гражданин на велосипеде, не справился с управлением и врезался в дуб, березу или елку, нужно и подчеркнуть. Ну и дальше, в зависимости от специфики жизненного опыта, следует монолог, в тексте которого будет присутствовать что-то типа «долбанный пень». Гражданин почешет шишку на лбу и поедет дальше, никогда больше не вспоминая о долбанном пне. Ну, у кого плохо с чувством юмора, будет думать об этом в течение последующих 5 минут. Но стойкая неприязнь к конкретному виду деревьев может развиться исключительно в случае острой клиники. А это уже совсем другая история. Но у военных все устроено по-другому. Их психика развивается по своим особым законам. Как-нибудь на отдыхе спросите у своего товарища, отслужившего в армии, есть ли у него претензии к какому-нибудь виду деревьев. Скорее всего, ваш товарищ подумает, отхлебнет пиво и скажет, что претензии у него имеются, конкретно, к тополю. Весной он разбрасывает вокруг себя нечто, что в просторечии принято называть сережками, летом засыпает все вокруг пухом, осенью обрушивает кубометры листвы вам на голову, и, зараза такая, зимой не успокаивается, хрупкие ветки ломаются от инея и снега. Гражданский человек спросит: ну и в чем проблема? Проблема в незнании специфики. Все, что в течение года генерит неугомонное дерево, солдату необходимо постоянно убирать, или, может, подобные рассуждения, так сказать, личный загон, совершенно не связанный с наличием армейского стажа. Примерно так думал заметаемый тополиным пухом майор Демидов Юрий Анатольевич, находящийся в патруле на Тавропольском железнодорожном вокзале. Долбанный пух прилипал к потной коже и норовил попасть в глаза, а вечный тавропольский ветер активно ему в этом помогал. Философскому настроению сильно способствовал тот факт, что в сентябре товарищу майору исполнялось 45, а на должности начальника разведки отдельного десантного полка получить подполковника ему не светило, должность та была капитанская. Майора успел получить, когда их полк еще числился бригадой. Подполковничьих должностей в полку всего 3, и никто их освобождать не собирается. Перейти в другую часть не светит, слишком он прославился во время последней войны. Во всех смыслах прославился. Представление на героя завернули, а по совокупности других заслуг ему грозил трибунал. Спасла только смена правящего режима, который пал в результате массовых акций протеста, захлестнувших страну после проигранной войны. Новые правители быстренько спустили дело на тормозах и предпочли забыть о всех его подвигах. Но командование не забыло. А значит, родное Министерство обороны в скорости отвесит ему пинок под зад. Именно пинок. По закону ему положена квартира по месту призыва, но вот беда. Призывался он из Красноярского края, и вероятность того, что китайцы дадут ему квартиру, была стопроцентной. Хорошую такую уютную квартирку 2 на 1,5, за тот взорванный мост через Селингу. Предлагали ему квартиру и здесь, в городе, в северо-западном районе, между кладбищем и онкологией, хорошая недвижимость, южная сторона и окна на помойку. Но душа не лежала к самому городу, слишком близко Кавказ, где он 3 раза хорошо отметился. Учитывая, что родное государство начало активно привлекать военнослужащих к суду за якобы военные преступления, через несколько лет вдруг оказалось, что вооруженные до зубов бандиты и убийцы, которых они отлавливали по лесам, самые что ни на есть мирные граждане, за убийство которых придется ответить. Поэтому лучше держаться от неспокойного региона как можно дальше. Семьи у него не было, так что по поводу выбора отдаленного места мозги ему никто не конопатил. Первая жена ушла в первую кавказскую, вторая во вторую. Решив, что третья свалит от него в следующую кампанию, жениться не стал. И, как оказалось, зря. Все его последующие кампании выходили на удивление короткими. В последнюю так и вовсе управились за 3 месяца. В смысле, с ними управились. Учитывая состояние вооруженных сил, которые реформировались в течение 20 лет, можно сказать, долго продержались. Ко всему прочему, Демидову уже стукнуло 40, и он как-то резко начал смотреть на жизнь более философски. В общем, не стал третий раз жениться. Да и сам город, в котором прошла большая часть его службы, Демидов не жаловал. Летом жарко, зимой мерзко, весной и осенью грязи по колено. Комфортно себя чувствовать можно только в сентябре. И главное, этот долбанный ветер, который стихает только в самый пик июльской жары, словно издевается над жителями. Вот сейчас 7 утра, а уже жарит, через пару часов надо будет прятаться в книжном магазине, единственном месте на маршруте патрулирования, где есть кондиционер. Нет, конечно, есть еще в пивной, но с бойцами туда не пойдешь. Из-за поворота показалось единственное утреннее событие на вокзале, да и, пожалуй, единственное на весь день, столичный поезд. Встречающий народ засуетился, выпал со стены и потек по платформе, пытаясь выбрать место перед нужным вагоном. Капитан из связного училища в сопровождении бойца, до этого благоразумно старавшийся держаться подальше от десантника, с выражением вселенской скорби на морде вынужден был пройти мимо него, вяло поприветствовав. Майор не стал издеваться над молодежью, также вяло кивнул в ответ. Еще чего не хватало, во время своего последнего наряда шевелиться и проверять у кого-то документы, делать замечания и прочую ерунду. Если бы не слезные мольбы начштаба, старинного приятеля, фиг бы он вообще в наряд пошел. Поезд наконец остановился, и народ принялся бодро выгружать припертое из столицы добро, попутно обнимаясь с приехавшими. Один связист не обнимался, а весело переговаривался через открытое окно с кем-то в поезде. Минут через 10, когда основная часть народа успела выгрузиться, связист послал своего бойца в вагон, откуда тот вернулся, нагруженный здоровенным рюкзаком, раскрашенным под камуфляж. Следом за ним показался персонаж, на некоторое время заинтересовавший Демидова. Еще один капитан при полном параде и вроде смутно знакомый. 10 против 1, сегодня ему представляться. Иначе какой дурак наденет белую рубашку и полушерстяной китель в такую жару? Ну да, точно представляться, на груди знак участника китайской компании, который в войсках прозвали «Позор России», ни один нормальный офицер его добровольно не носит, нечем гордиться. Видимо, капитан тоже это за честь не считал, потому что повесил его не с той стороны, да еще и перевернул. А вот за отвагу и мужество плюс 2 нашивки за ранение, это уже интересно. Стало еще интересней, когда десантник разглядел его жучки. Хрен в кустах, или, как обзывали их сами ракетчики, болт на службу. Как он, служа в самых пацифистских войсках, умудрился заработать боевые награды и получить ранения. Надо же, чего только в жизни не бывает, ну раз надел на представление, наверное, заслужил, начальник училища обязательно поинтересуется, один звонок в строевую часть, и любопытство удовлетворено. Ходит с костылем, припадая на левую ногу, судя по моторике, нифига он к нему не привык, значит, получил ранение недавно. Уж не связано ли ранение с одной из наград? Скорее всего, с мужеством, кто бы ему сразу орден дал, для начала всегда вешают медальку. Так, чем прославились пацифисты за последние полгода? Да, был у них конкретный залет 3 месяца назад. Какой-то баран набрал туда служить нескольких мальчиков с Кавказа. Естественно, никто в здравом уме к технике их на пушечный выстрел не подпустил бы, поэтому приткнули во взвод охраны. Ребята же оказались приверженцами радикальных учений. Пригласили своих товарищей таких же радикалов, однажды ночью перестреляли караул, отключили периметр, пропустили на объект товарищей и захватили ангар с подвижным комплексом. Они даже не успели ничего потребовать, как ракетчики перестреляли их собственными силами. Но захваченную ракету подорвать все же успели. Улетевшую боеголовку весь северо-западный округ искал 3 суток. Да, скандал был на весь мир. Действительно на весь, потому как сейчас у ракетчиков новый командующий, а прокремлевская и оппозиционная пресса в кои-то веки нашли общий язык и теперь вовсю орут о том, что ядерное оружие себя изжило и представляет опасность для страны. Твари, надо было еще в первую кавказскую Негрозный штурмовать, а Москву. Пока Демидов предавался невеселым размышлениям, капитан выполз из вагона, обнялся со встречающим. Судя по всему, оба пошутили насчет его 3-й ноги и, сопровождаемые сгибающимся под тяжестью рюкзака курсантиком, двинулись ко входу в вокзал. Похоже, пройдут мимо него, значит, можно удовлетворить свое любопытство без лишних телодвижений. Точно, идут прямо на него. Хромой, встретившись взглядом с Демидовым, вежливо кивнул. Майор в ответ исполнил рожу кирпичом и поманил Хромова к себе. Капитан принял игру, с рожей, исполненной космического страдания, приковылял к дежурному, изобразил нечто, похожее на строевую стойку. «Товарищ майор, капитан Берсенев, начальник патруля Демидов», — представился в ответ десантник. «Документы, будьте добры». Капитан вытащил из внутреннего кармана удостоверение в потрепанной обложке и протянул ему. «Так, Берсенев Игорь Петрович, личный номер, бла-бла-бла, выпускник Тавропольского ВИУС, как раз перед 100-дневной войной. Воинские звания не интересно, первая должность, инженер отделения В.Ч. 25617. Что там в изменении служебного положения? Ага, вот оно, командир взвода. Забавно, училище инженерное, а у ракетчиков по штату взвода в связи нет. Значится, Летиха приехал в часть, там его должность занята, и вот тебе, паря, взвод. Дальше больше, на 5-й день войны он уже в другой части, снова комвзвода, а через 3 месяца после окончания войны вернулся в свою часть на прежнюю должность.